Ромео, мой друг, клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев, Джульетта, о, не клянись луною, в месяц раз меняющийся, это путь к изменам. Ромео, так чем мне клясться? Джульетта, не клянись ничем, или клянись собой, как высшим благом, которого достаточно для клятв. Ромео, клянусь, мой друг, когда бы это сердце... Джульетта, не надо, верю. Как ты мне не мил, мне страшно, как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча, как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Эта почка счастья готова к цвету в следующий раз. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна. Ромео, ну как оставить мне тебя так скоро? Джульетта, а что прибавить к нашему сговору? Ромео, я клятву дал. Теперь клянись и ты. Джульетта, я первая клялась и сожалею, что дело в прошлом, а не впереди. Ромео, ты эту клятву взять назад хотела? Джульетта, да, для того, чтобы дать ее опять. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна, а доброта, как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче. Голос кормилицы за сценой. Меня зовут. Я ухожу, прощай. Иду, иду. Прости, не забывай. Я, может быть, вернусь еще. Постой-ка. Уходит. Ромео. Святая ночь. А вдруг все это сон? Так непомерно счастье, так сказочно и чудно это все. На балкон возвращается Джульетта. Джульетта, еще два слова. Если ты, Ромео, решил на мне жениться не шутя, дай завтра знать, когда и где венчание. С утра к тебе придет мой человек узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду. Кормилица за сценой. Голубушка! Джульетта. Иду, сию минуту. А если у тебя в уме обман, тогда... Кормилица за сценой. Голубушка! Джульетта. Немедля. Оставь меня и больше не ходи. Я завтра справлюсь. Ромео. Я клянусь спасением. Джульетта. 100 000 раз прощай. Уходит. Ромео. 100 000 раз вздохну с тоской вдали от милых глаз. К подругам мы, как школьники домой, а от подруг, как сумкой в класс зимой. Направляется к выходу. На балкон возвращается Джульетта. Джульетта. Ромео, где ты? Дудочку бы мне, чтобы эту птичку приманить обратно. Но я в неволе, мне кричать нельзя. А то б я эхо довела до хрипа немолчным повторением этих слов. Ромео, где ты? Где же ты? Ромео. Ромео, моя душа зовет меня опять. Как звонки ночью голоса влюбленных. Джульетта, Ромео. Ромео, милая. Джульетта, в каком часу послать мне завтра за ответом? Ромео, в 9. Джульетта, до этого ведь целых 20 лет. Мучение ждать. Что я сказать хотела? Ромео, припомни, я покамест постою. Джульетта, постой, покамест я опять забуду, чтоб только удержать тебя опять. Ромео, припоминай и забывай, покуда себя не помню, буду я стоять. Джульетта, почти светает. Шел бы ты подальше. А как, скажи, расстаться мне с тобой? Ты как ручная птичка щеголихи, привязанная ниткою к руке. Ей то дают взлететь на весь подвесок, то тащит вниз на шелковом шнурке. Вот так и мы с тобой, Ромео. Мне б так хотелось той птицей быть. Джульетта, о, этого и я хотела бы, но я бы умертвила тебя своими ласками. Прощай, прощай, прощай, разойтись нет мочи. Так и твердить бы век. Спокойной ночи. Уходит. Ромео, прощай, спокойный сон к тебе приди и сладкий мир разлей в твоей груди. А я к духовнику отправлюсь в келью поговорить о радости и деле. Уходит.